Глава 46. Луиза. Я не сомневаюсь, что вы мне не поверите. Но я все равно хотела бы высказаться. Подала я голос, когда моя главная соперница почти дошла до двери. Раз уважаемому совету и вашему королевскому величеству было достаточно слова леди Злодиэль, чтобы снять с себя все подозрения и оправдаться, то я считаю, что я тоже имею право на защиту. Хотя теперь я понимаю, почему не была услышана, когда пыталась рассказать лорду-поналителю о том, что видела, как леди Злодиэль рассчитывалась с наездником за приручение Бальтазара. Распорядитель защищал свою родственницу. Кто знает, как сильно он препятствовал другим девушкам в прохождении испытаний. «С лордом Долариэлем?» — удивился король, из всей моей речи обратив внимание только на слова о наезднике. «Да», — твердо ответила я. «Немедленно приведите его сюда», — приказал король, с каждой секундой закипая все сильнее. Спустя буквально несколько минут в зал ввели Долариэля, всадника того самого грифона Бальтазара, которого любит малышка Хока. Алан рассказал мне на ухо, что он уже более 200 лет служит Алмадарису. В элитном отряде грифоньих наездников, много веков защищавших границы эльфийского государства. Я заметила, как мой принц удручен тем, что Злодиэль удалось подкупить такого верного слугу и в попытке поддержать сжала его руку. «Долариэль, отвечайте честно. В случае обмана вас казнят», — предупредил советник Бондиэль. «Вы получали какое-либо вознаграждение от леди Злодиэль?» «Нет», — ответил он и отвернулся, да нельзя оскорбленный. «Зараза, соврал и глазом не моргнув. Неужели не боится казни? Неужели злобушка угрожала ему чем-то гораздо худшим, чем смерть? Шантажирует его жизнью близких? Не удивлюсь, если это так. Я просто обязана разоблачить гадину». Больше я не могла сдерживаться. Собравшись с духом, под ободряющим взглядом моего принца начала рассказывать. И как Злодиэль нагло подменила лист, и как распорядитель не хотел слушать мои жалобы, и как она передавала монеты наезднику, как насмехалась надо мной и даже толкнула. «Какая у тебя богатая фантазия, светозарная!» Рассмеялась Злодиэль, глядя мне прямо в глаза, обещая этим взглядом жуткую расправу. У меня мороз пошел по коже, и сердце упало в пятки. Но я была полна решимости довести дело до конца. «Ваше Величество, неужели вы не видите, что она все выдумывает?» Начала эльфийка, а отец Алана прервал ее жестом. «Очень любопытно. Очень-очень», — протянул он в задумчивости. «Я сегодня услышал много разных обвинений и не вижу другого способа, как применить зелье правды». «Да?» — злодейка заломила бровь и вздохнула. «Вот как на отборе обращаются с претендентками. Выливают насильно опасное зелье, которое может нанести непоправимый вред. А если к этому добавить магическое отравление, то невозможно предположить, что случится с такой девушкой». «Неужели вы готовы подвергнуть мою жизнь риску из-за какой-то гнусной клеветы?» Напыщенно обратилась она к слушателям. «Вы хоть представляете, что может начаться? Каждая начнет врать, и все будут пить зелье правды на завтрак, обед и ужин? Сама идея кажется мне немыслимой. Я требую честного и справедливого суда, а также защиты, и хочу, чтобы со мной рядом стояла моя семья». Все притихли. Казалось, ни у кого нет аргументов против слов, сказанных Злодиэль. Я увидела, что король уже готов отпустить ее, и снова смело шагнула вперед. «Дайте мне час. Полчаса!» — воскликнула я. «Я докажу свою правоту». «Отец, я ей верю». Алан положил руку мне на талию. «И буду сопровождать, куда бы она ни пошла». «Что ты хочешь сделать, любимая?» — шепнул мне на ушко Алан, щекоча дыханием нежную кожу и ероша тонкие волоски на затылке. «Ты меня отвлекаешь», — посетовала я беззлобно, не переставая улыбаться. «Ладно, действуй. Не буду тебе мешать». Улыбнулся он в ответ, позволяя исполнить мою задумку. В своей комнате я первым делом достала Хоку из мягкого гнездышка где она, к счастью, прикорнула и зашептала ей на ухо. «Хорошо, выполнишь?» — спросила я у Грифоши и выпустила ее в окно. На немой вопрос принца просто лукаво улыбнулась. Потом я призвала все свои магические силы и шагнула в комнату леди Злодиэль. Сначала ничего не почувствовала, а потом мое внимание привлекло легчайшее гудение, словно тихо-тихо жужжит пчелиный рой. Вскоре я нашла улей. Но доказать ничего не могла, не раскрывая своих магических умений. «Позовите придворного мага», — произнесла твердо, а когда в комнату шагнул маленький сухонький старичок, пальцем указала ему на место схрона. «Действительно, я чувствую сильную магическую защиту», — подтвердил он мои слова, а спустя некоторое время снял полог невидимости. Все присутствующие ахнули, а их собралось здесь немало. Король, старший советник, даже слуги. Сама Злодиэль стояла у входа и продолжала сохранять невозмутимый вид, но я заметила, что у нее затряслись руки. «Видите? Я не смогла удержаться от торжествующей улыбки. Во-первых, белая несмываемая краска, с помощью которой она нарисовала себе татуировку. Во-вторых, тот самый яд, с помощью которого она отравила девушек. В-третьих, невидимая маска-фильтр, с помощью которой она прошла лабиринт и не подверглась иллюзорным кошмарам. Мне кажется, исчерпывающие доказательства». «Вечно тебе кажется, светозорная», — злобно зашипела гадина. «Я вообще не знаю, что это такое. Это мне подбросили. Ты подбросила, иначе откуда знала, где искать?» «Чувствую, мы не договоримся, леди», — тяжело вздохнул король. «Дело требует тщательного разбирательства. Давайте разойдемся по своим комнатам. Нам с советом нужно время для размышлений». «Отец!» — вперед вышел мой принц. «Неужели ты не видишь? Нас обманули! Улик достаточно, чтобы заключить леди под стражу и снять все обвинения с моей Имари». «Полчаса, о которых я просила, еще не прошли», — заметила я. «Если вы не против, ваше величество, давайте начнем с самого начала отбора. Пусть леди Злодиэль попытается приручить Грифона, как на первом испытании. Пусть докажет, что она никого не подкупала, и ей это подвластно». Жестом я указала в окно. Как раз в этот момент Бальтазар, за которым я посылала Хоку, грациозно спланировал на траву в саду.